На Кубе постепенно разворачивался развитый кластер по оказанию медицинских услуг, ориентированный прежде всего на платежеспособную публику из Северной Америки. Демократические цены, высокий уровень сервиса, организованный венецкими специалистами с превалирующим местным персоналом, благо Куба наладила эффективную подготовку собственных высокопрофессиональных кадров в сфере медицины, стали быстро привлекать к себе клиентов из соседних стран. Лечение можно было легко совместить с курортным отдыхом и даже с отдыхом на океанском лайнере, постоянно курсирующем в Карибском море и окрестных водах. Несколько таких круизеров, специально заточенных под оказание медицинских услуг, было специально построено на финских и венецких верфях. То, что было невероятно дорого, или то, что не хотели оплачивать страховые фирмы Америки, можно было легко получить здесь. От обычной, но профессиональной диагностики всего организма на суперсовременной аппаратуре, обслуживаемой квалифицированным персоналом, и обычного лечения зубов, до полной имплантации хоть всей челюсти с голливудской улыбкой, пластических операций и сложнейших операций разной направленности. Все значительно дешевле, нежели в богоспасаемой Америке. Народ начал быстро распробовать данные услуги. Тем более мы, через сеть прикормленных блогеров и прочие СМИ, активно раскручивали данное направление туризма. Американские бизнесмены и политики бесновались в бессильной злобе, но ничего серьезного поделать с этим не могли. Хотя, предпринимали активные попытки дискредитации, подлоги и даже убийства вылечившихся пациентов, выставляя все за побочные последствия неудачного лечения. Но наша и куча независимых и не очень расследователей мгновенно распространяли реальные, или не очень, несостыковки в правительственных вариантах обвинений в отношении наших медицинских учреждений. Несмотря ни на что, поток клиентов у наших структур только рос, заставляя сами американские медицинские учреждения и фармкомпании снижать цены и усиленно лоббировать расширение перечня субсидируемых бюджетом лекарств и медицинских услуг, нагружая бюджет. В отношении бюджета то компании не сильно стеснялись с задиранием цен, благо многие политики и проверяющие были давно прикормлены и не обращали внимания на такие мелочи. «Дядя Сэм все оплатит, не твоя забота, избиратель». Но даже с данными мерами, у нас все равно рос поток клиентов, а Куба, наконец, получила щедрые вливания в свою экономику, сняв солидный груз трат на нее с наших плеч и, наконец, начав приносить прибыль. Однако одним легальным бизнесом мы ограничиваться не стали, а наладили сбыт в США нелегальной фармацией из самой Венедии и производства прочих союзников. Граница США была откровенно дырявая, а беспилотники позволяли незаметно закидывать в страну значительные партии препаратов, распространяя их затем через кубинскую и латиноамериканскую диаспоры. По доходности бизнес не сильно уступал торговле наркотиками, кто бы мог подумать. Сами то мы зарабатывали не так чтобы много, все-таки мы старались держать низкие цены, смысл был не в этом. Этой деятельностью мы дискредитировали американский бизнес от медицины, сокращали их доходы, на самом деле не очень, но увеличивали нагрузку на их бюджет. Для себя же, увеличивая масштаб сбыта, сокращали себестоимость и имели возможность держать цены на свои препараты на самых низких уровнях. И естественно, все это сопровождали активным пиаром, морально подавляя западных дельцов. А колонии на Луну и Марс мы собираемся выводить? Задала новый вопрос Тая. Обязательно, кивнул я. Как только определимся с перспективным местом, дело все-таки не дешевое, и строить надо будет не просто колонию, а полноценную военную базу с заглублением в грунт. Тут важно наличие рядом необходимых ресурсов для выживания колонии в случае какого форс-мажора, плюс еще ряд факторов. К примеру, не слишком загаженный солями и прочими тяжелыми металлами грунт. На Марсе с этим довольно туго. Как в фильме, картошку в обычный грунт не посадишь, сколько ни удобряя его дерьмом. Нужна предварительная серьезная очистка. Но вообще, инженеры уже вовсю носом Марс с Луной роют, ищут места. Год, максимум два, и приступим. Внеземные колонии нами сразу рассматривались как некая такая страховка, на случай каких катаклизмов на Земле, той же глобальной ядерной войны, к примеру, природной катастрофы, или массовой смертоносной эпидемии. Западные, да и не только, страны вовсю баловались разработками биологического оружия, и как оно себя поведет, будь кто решится его использовать, никто заранее предсказать не брался. От этой напасти тоже хотелось предохраниться. Специальные бункеры, ковчеги, строились на случай глобальных неприятностей и на Земле. Как говорится, яйца лучше всего было держать в разных корзинах, где-нибудь, да уцелеют. На Западе, кстати, тоже баловались такими проектами, особенно в США. У нас были точные сведения на этот счет. Что ж, значит, мы были на верном пути. И все всегда сводится в конце концов к войне. Грустно вздохнула жена. И чего людям не живется мирно? Хмыкнул и обнял жену. Жадность, глупость, примитивность мышления при наличии силы, воспитание и менталитет, передающиеся с дремучих времен, застывшие на том же примитивном уровне. По сути, над очень многими людьми давлеют их примитивные животные инстинкты, начиная со страха. Вот люди и пытаются от него защититься такими способами. А все, на что хватает их примитивного мышления и убогого кругозора, это безмерное стяжательство, что они используют, как защиту от бедности и проистекающую из него агрессию, с целью сохранить накопленное от желающих экспроприировать, часто, неправедно накопленное. Вокруг ведь полно таких же примитивных особей, что не способны в стяжательство, зато имеют много дурной силы и кучу желания конвертировать эту силу в богатство, отобрав его у стяжателей. И чем больше стяжатели накопили неправедного богатства, тем больше их страх и агрессия к окружающим, в которых они видят соперников и желающих отнять все нажитое непосильным трудом. Но мы ведь тоже много накопили, заметила Тая. Да, много. Но тут есть некоторые различия, для чего нам наше богатство и как мы его используем, они исключительно для личной власти и благополучия. Мы, для того, чтобы сделать жизнь окружающих нас людей лучше, легче и комфортнее. Разное целеполагание. Жена грустно вздохнула и снова вернулась к фотографиям марсианских пирамид. Интересно, зачем они их строили? Да еще так много. Улыбаюсь. Я эту версию слышал еще в том, своем мире. В этом, многие ученые, вплотную занявшиеся этим вопросом, пришли к тому же выводу и начали прорабатывать проекты того же использования данных мегасооружений уже нами, включая их новое строительство. Это некие планетарные стабилизаторы. Все они построены не просто так, и это не просто нагромождение груды камней в форме пирамиды, а сложное инженерное сооружение из камня разных физических свойств, сложенных определенным образом. Это такие энергетические установки, генерирующие энергетические поля особого свойства, влияющие на атмосферные и тектонические процессы планеты. В рамках целой планеты влияние каждой отдельной пирамиды невелико, но оно имеет большой накопительный эффект. К тому же, их много, а уже все вместе, они оказывают куда большее влияние. К сожалению, мы пока об этом еще слишком мало знаем. Накопление статистических данных и измерений еще находится в начальной стадии. Пирамид слишком много, и не ко всем у нас есть свободный доступ. Но уже некоторые ученые поговаривают, что они могут влиять на скорость вращения планеты, ее орбиту, климат и многие другие параметры. Судя по представленным данным, я склонен им верить. У нас, для примера, есть собственные энергоустановки, способные серьезно управлять погодой, совершенно реальные и рабочие. Есть установки, способные влиять даже на тектонику плит, вызывая землетрясения. Почему бы древним не уметь того же, только в несоизмеримо большем масштабе? И как можно предположить, они смотрели куда дальше нас, создавая свои планетарные установки на тысячелетия вперед. Пирамида не нуждается во внешнем источнике энергии, она сама ее вырабатывает сложной архитектурой камня. Марсианам они как-то не сильно помогли, возразила жена. Ну так и тебе не сильно поможет крыша над головой, если по ней звездануть чем-нибудь тяжелым. Смеюсь, указывая на фотографии. Заметь, многие разрушены ударами сверху. Если бы не это, может быть, там до сих пор была бы атмосфера. Новые данные говорят, что она там исчезла вовсе не миллионы лет назад, как утверждает наша наука. Да и нам самим, наши пирамиды не сильно помогли от планетарных катаклизмов прошлого. Нет универсального средства сразу это всего, но стремиться к нему мы обязаны. По крайней мере, дальше уничтожать уцелевшие пирамиды я не позволю. И остальным открою глаза на наличие пирамид на их территории. Звучит довольно дико. Древние высокоразвитые цивилизации, орбитальные бомбардировки планет. Посмотрела на меня широко открытыми глазами жена. Но так интригующе. То ли еще будет. Хмыкаю в ответ. Особенно тогда, когда мы признаем и обозначим наличие пирамид в нашей стране и Европе. Многие все еще относятся к этому скептически. Интересно будет посмотреть на их лица, когда мы освободим от земли мегапирамиды Боснии. Да и у нас в Сибири и Приморье полно интересных объектов. Интересно, куда же делись все эти высокоразвитые цивилизации, что создавали все это? Задала жена новый, Очень важный вопрос. А вот это, еще одна важная загадка. Киваю озабоченно. Цивилизации такого уровня не исчезают без следа. И честно говоря, очень бы не хотелось с ними столкнуться, не будучи как следует готовы. Нам пока и наших очевидных соседей хватает для серьезного головняка, и даже их, куцых, по сравнению с древними возможностей, вполне достаточно, чтобы устроить на Земле Армагеддон. Так что по мне, пусть все идет своим чередом. Не будем торопить события и опасные поиски предтечь. Глава 18. Имперская политика. Не нравится мне это затишье на западном направлении. Поделился я с дедом своим мнением по поводу последних событий во время очередной встречи. Дед хмыкнул на такой мой пассаж и принялся перечислять. А неутихающие партизанские войны и перевороты в Африке, эти паразиты не дают нам прочно закрепиться ни в одной из стран Сахеля, без того, чтобы не вводить туда крупных воинских сил. А это не в наших интересах. Пожал плечами. На мой взгляд, это была обычная возня и текущие гадости, что мы взаимно делали друг другу, не переходя определенных граней. После окончания Лионийской войны, крупномасштабные боевые действия прекратились. У Запада оказались сильно разрушены логистические связи, полыхали внутренние восстания и перевороты у африканских сателлитов, тех, что еще остались. Экономический кризис заставил сильно ужать финансирование африканских дел, но на множество мелких гадостей и оплату достаточно крупных ЧВК средства у них все еще были. Нам же, после освобождения Либерии, требовалось перенаправить крупные суммы для восстановления этой страны и Сьерра-Леоне. Пиар и имидж освободителя Африки требовали серьезно вложиться в эти страны и продемонстрировать хороший рост уровня жизни в них. Это по-любому должно было окупиться нам симпатиями местных и не только жителей по отношению к Уни и серьезно обвалить мобилизационные возможности противника в Африке. А наши, напротив, серьезно поднять и дать нам приличную пятую колонну в стане врага, уже именуемую нами черным интернационалом. Вот только качественно переварить сразу кучу стран, даже наша экономика, еще не восстановившая в полной мере мощь России, пока не могла, чтобы отвлекать значимые ресурсы на Африку. Этого слона мы собирались кушать по кусочку, а потому не стремились к мгновенной интеграции сразу кучи, да еще крупных стран в конгломерат плотно включенных в нашу экономическую систему государств. Но вот, к примеру, островной Кабо-Верде, бывшие острова Зеленого мыса, такая же в прошлом колония Португалии, как и Гвинея-Бисау, ныне Виндин, стали очередным королевством в короне Никлотингов по результатам референдума. Острова с населением чуть больше полумиллиона мы легко могли потянуть, как и соседнюю Гамбию, также вознамерившуюся покинуть британское Содружество наций и стать очередным королевством Никлотингов. Уже ясно успешный пример соседней Гвинеи Виндин, куда многие жители соседних стран стремились на заработки, распалял желание и жителей соседних стран получить то же самое. Если для этого требуется стать королевством под прямым управлением нового короля, так что с того, большинство жителей и без того никак не участвовали в политике и не ощущали никаких прелестей ни демократии, ни республиканского устройства, чтобы сильно переживать по этому поводу. Русские же и немцы, заправлявшие в высших эшелонах власти, не проявляли того старого расового превосходства и снобизма, что еще помнили старики, чтобы это вызывало резкое неприятие. О независимости многие уже вдоволь накушались, чтобы это могло отвратить большинство от кардинальной смены власти, о которой большинство не смело даже мечтать. Так что в Сахеле работали в основном наши советники и наши же ЧВК, гоняя по пустыням и саваннам местных бармалеев и опекающих их чвкашников Запада. Больших вложений мы пока старались избегать, ну за исключением тех, что несли прямую прибыль. А сами наши ЧВК сдерживали соответствующие структуры Запада, чтобы не отдавать им контролируемый уже нами ресурс. Эти же бесконечные бадания с разнообразными бармалеями служили прекрасным обоснованием для того, чтобы погодить с серьезными вложениями в страны Сахеля, в отличие от тех, что мы делали в приморских странах. Но уж в них-то мы развернулись. Джентльменский набор из рудников и металлургических комбинатов, благо все страны обладали запасами железных руд, кроме Гвинеи и Виндин, вполне к тому располагали. Но и Виндин не избежал такого подарка, а еще куча предприятий строительного сектора. Цементные, стекольные, кирпичные, строительных и отделочных материалов, крупные электростанции и еще много всего не шибко сложного. Все, по большей части для обслуживания внутренних нужд самих этих стран и немного на перспективу, для экспорта вглубь континента. со временем, очень понадобится. Инфраструктуру в Африке еще долго было отстраивать и отстраивать, чтобы поднять на современный уровень. К сожалению, большинство проектов имели очень длительный срок окупаемости, а некоторые и вовсе сомнительный, особенно в условиях местного дефицита энергоносителей. Экспорт стран никак не покрывал импорта, как мы не изгалялись с проектами и расчетами. И это еще с учетом сравнительной малонаселенности глубоко интегрируемых стран побережья. Правда, данный недостаток грозило быстро ликвидировать массовая иммиграция из соседних стран. Но тем меньше у нас было стимулов сломя голову лезть вглубь континента. Эти бы страны отстроить как следует и заставить работать и приносить какой-никакой доход. Все держалось на кредитах. Больших кредитах, и экономисты ломали голову в поисках источника доходов, который бы помог местным с ними расплатиться. Самым простым виделось превращение городов Атлантического побережья наших стран в местный аналог Дубаев. А что, здешний климат был даже получше эмиратского с его жарой и пыльной пустыней. Отстроив соответствующую инфраструктуру для предпринимательства, туризма и курортного отдыха, можно было получить не меньший эффект. Архитекторы и градостроители уже работали в этом направлении, грозя составить конкуренцию жемчужине Персидского залива. Но процесс был еще только в самом начале. Африканские терки – это так, дежурные гадости, заметил я. За полтора года с момента нашей победы в Африке они не предприняли ни одной по-настоящему значимой атаки на нас, не устроили никаких значимых кризисов. Это совсем не похоже на них. Дед неодобрительно покачал головой. А гражданская война в Эфиопии для тебя уже мелочь. У нас там, между прочим, крупные энергетические проекты в активной стадии реализации. Добычные и металлургические проекты в цветной и черной металлургии, золотодобыча, сельхоз. Сомалийцы в той же Эфиопии и Кении спят и видят, как бы отпасть от своих стран и присоединиться к Сомали. С чьей подачи, надо объяснять. Поддержать их, рассориться с Эфиопией и Кенией, оттолкнуть, уже с сомалийцами во всех странах. А именно к этому нас подталкивает Запад. В Чаде Муамарка снова лезет со своими неуемными амбициями. Мало ему, один раз уже получил по зубам, а у него у самого внутри зреет бунт. Умеет он находить дерьмо на ровном месте, чтобы вляпаться. Никак ему спокойно не живется. Про Каддафи я помнил и не питал к нему особо теплых чувств. Зазвездился, потерял меру и политическое чутье, за что и пострадал. Этого деятеля мы с дедом особо обсудили и пришли к решению предоставить его самому себе. К тому же, была у меня на него законная обида. Не хотел возвращать еще советские долги, жался изо всех сил, имея в загашнике 150 миллиардов зелени. Типа готов вернуть по курсу съеденные инфляцией рубли, тактично умалчивая, что займы то брались не в тех рублях, что сожрала инфляция, а особых, инвалютных. За жадность, я считаю, надо платить. Будет другим урок. Списывать за красивые глаза долги, особенно тем, кто легко может их оплатить, это просто унизительно. Не делал этого раньше, не собирался и впредь. И если Запад решит, как и в моем мире, показательно выпороть Ливию, я ему это позволю сделать, если только Каддафи не предложит что-то достаточно интересное для его защиты. Но такого я не ожидаю от зазнавшегося лидера. А за глупость надо платить. К тому же, Ливия может стать отличным рычагом воздействия на Европу и примером того, как не надо делать. Дед был со мной полностью солидарен, только он смотрел на это все еще из куда более прагматической точки зрения. Если НАТО уберет с рынка ливийскую нефть и газ, я буду аплодировать стоя, а за убийство ливийской ирригационной системы, я думаю, искренне порадуются наши аграрии. Лишнее зерно на рынке нам ни к чему, своего девать некуда. Вот это был прагматический расчет. Европа, впишись она в гражданскую войну в Ливии, что должна была просто разрушить экономику этой страны, мгновенно получала проблемы с поставками из этой страны нефти и газа, что было особенно значимо для Италии, главного и ближайшего покупателя этого всего у Ливии. Цены обещали приятно подрасти, ударяя в первую очередь по Европе, снижая ее конкурентоспособность. В этой реальности потребление нефти на текущий момент было и без того выше, нежели в моей, фактор Венедии, имперской России, прочих стран Унии и союзников, предъявлявших гораздо больший спрос на углеводороды ввиду большего своего развития. Соответственно, и международные цены были выше, а наше интенсивное развитие еще больше толкало их вверх, постоянно увеличивая спрос. Добыча едва поспевала. Разовое выключение с рынка значительных объемов просто не могло не сказаться на ценах. С зерном была похожая ситуация. Здешние страны Унии уже производили серьезные объемы зерна благодаря благоприятной экономической и инвестиционной политике властей. Правда, значительная его часть все же не шла на рынок в сыром виде, а перерабатывалась в серьезных объемах в мясо и молочные продукты, чтобы не затоваривать зерновой рынок. Ведь и само потребление на продовольствие высокого передела было тут серьезно выше, народ богаче, а соответственно питался лучше, съедая гораздо больше мяса и молочки, на производство которых тратилась львиная часть зерна. И тем не менее, на рынке наблюдался некоторый избыток зерна и еще до кучи ливийское, было, на наш взгляд, совсем не к месту. Для справки, Ливия собиралась производить не менее 50 миллионов тонн, при собственном населении в районе чуть больше 6 миллионов. Т.Е. почти весь объем предполагалось экспортировать, сбивая цены. А у нас самих были планы по расширению зернового производства в Африке у наших союзников и сателлитов. Надо же было им самим как-то зарабатывать и повышать собственное благосостояние, а заодно и наши, расширяя возможности нашего промышленного экспорта. Немного поразмыслив над словами деда, я все-таки вынужден был с ним согласиться. Слишком серьезных шагов я ожидал от наших противников в противодействии нашей деятельности. А что они, собственно, из такого серьезного могли против нас предпринять? А ничего. Войну развязать – явный суицид. Великие ядерные державы – не тот субъект, с которым можно воевать, не рискуя всем. Покушение и убийство ключевых лидеров – возможно, но только при условии очень высокой вероятности успеха, потому что в ином случае непременно воспоследует ответ в том же духе, что для инициаторов совершенно неприемлемо. А вот над тем, чтобы высокой вероятности успеха избежать, очень въедливо работали наши многочисленные спецслужбы. Да мы и сами береглись, стараясь лишний раз не подставляться. Вот и оставалось нашим противникам только играть в прокси-войны на периферии, гадя нам в рамках возможного. Мы отвечали тем же и усиливали экономическую войну. Это было, пожалуй, основное поле нашей борьбы, где Запад медленно, но верно проигрывал соревнования. У децентрализованной системы, ориентированной исключительно на прибыль своих главных участников, каждый из которых имел свои частные интересы, никогда не получалось выиграть у централизованной, ориентированной на совокупный результат. Эффективность совершенно разная. Единственный шанс децентрализованной системы победить – подорвать противника изнутри, добившись любыми путями смены лидера противника и его курса. Это была самая главная уязвимость централизованной системы. Но над ней мы с дедом тоже работали, стараясь окружить себя ярыми сторонниками наших идей и выращивая достойных преемников на случай нашей гибели. Это была главная наша страховка от безвременной смерти, резко снижавшая ценность нашего устранения, когда это ни к чему не приведет в требуемом противнику ключе. Мой брат Николай, к примеру, ставший моим наместником в Африке, слыл тем еще ястребом, договориться с которым о компромиссе Западу было очень сложно. Не после того, как он лично провел на войне несколько лет. Над образованием своих детей и родственников я тоже не забывал работать, тщательно следя за их моральным и идейным обликом. Образовательной системе наших стран уделялось особенно пристальное внимание. Я прекрасно помнил, как уничтожили Советский Союз. Первый удар был нанесен именно в моральном, психологическом и идеологическом поле, разложившем сознание сначала элиты, а потом и остального народа, что позволило сломать страну без всякой войны. Допустить такого было никак нельзя. Поэтому в образование своих граждан и населения прочих стран мы вкладывали очень значительные средства. Ну и естественно, не забывали и о материальной стороне. Одно без другого очень плохо работало. Естественно, большое внимание уделялось кадровой политике. Это было одно из важнейших направлений моей деятельности. От кадров зависело все. И как же трудно было, порой, принимать определенные решения с назначениями на ответственные должности. Хорошо образованных и профессиональных деятелей в моем кадровом резерве было не просто много, а очень много. Плюс родственные факторы. Как бы то ни было, а в Унии сформировался свой круг элиты, который еще и активно стал пополниться из новых монархий, грозя перепроизводством в некотором будущем. А это было, на самом деле, довольно опасным явлением. Люди с деньгами, связями и образованием, не нашедшие себе применения, становится очень взрывоопасной смесью, приводя к росту внутренней напряженности, а то и переворотом с революциями. Арабская весна начала 10-х годов 21 века, в моей реальности, была явлением как раз этого порядка. Очень много молодежи, получившей высшее образование, но не имеющей возможности применить его на практике, да и просто заработать себе на жизнь и уже не согласной на жизнь своих предков, оказалось легко поджечь, направив их разрушительную энергию на дряхлеющие и коррумпированные диктатуры своих стран, застывшие в своем развитии. У нас, к счастью, такой проблемы не было. Расширение Венедии на восток и юг быстро высосало все кадровые излишки из элитной части общества, понизив градус напряжения. Уния интенсивно росла и развивалась, поглощая пассионарную энергию масс в благотворное русло. Но на будущее следовало не забывать о данной проблеме. Сытый, но бездеятельный элитарий, не менее, а даже более опасен для общества, нежели бедный и голодный простолюдин. У последнего, хотя бы туго с ресурсами для разной, разрушительной деятельности, а вот у первого с этим все в порядке, да и возможностей куда больше. К счастью, работа находилась всем, хоть и не всем та, что они бы хотели. Но наша элита и их дети, хотя бы были не чета Тропинской, которую я помнил из своей реальности, зажравшиеся, малообразованные бездельники, способные только в коррупцию и прочие безобразия. В Венедии быть необразованным и бездеятельным прожигателем жизни было плохим тоном. На таких смотрели косо и с неодобрением, что я всячески поддерживал. Но главное, особенно с обретением России, венеды наконец обрели полностью обоснованную национальную гордость. Солнце для них больше не всходило на западе. Русский или венед теперь звучало гордо, и уже наши граждане смотрели на европейцев с нескрываемым превосходством, а не наоборот. Никому больше не приходило в голову поступаться своими интересами ради признания или снисходительного одобрения на Западе. Теперь уже отдельные представители западных элит начинали посматривать на огромную империю на Востоке с целью влиться в ее состав, а не наоборот, когда российская элита чуть не поголовно обзаводилась иностранными паспортами и скупала зарубежную недвижимость, намереваясь закончить старость на благословенном Западе, ради чего можно было легко поступаться национальными интересами, торгуя родиной оптом и в розницу. Это был один из важнейших факторов нашей устойчивости. Опасность предательства по внутренним убеждениям и преклонениям перед Западом свелась к совершенно ничтожным величинам. Все эти факторы, вместе взятые, оставляли противнику крайне мало точек воздействия на нас. Внутри мы были крепки, как никогда. Победоносная война еще больше укрепила чувство собственного превосходства. Вовне наши военные структуры, разведка и дипломатия показали себя с лучшей стороны в ряде прошедших войн и прочих конфликтах малой интенсивности. Возня там, конечно же, продолжалась, Запад искал слабые места, где можно было нас уязвить, но пока без особого успеха. Основное противостояние свелось к экономической сфере. Здесь Запад очень надеялся на Китай. На мой взгляд, очень опрометчивое решение. Западные фирмы зарабатывали огромные прибыли на сотрудничестве с КНР, используя фактор ее дешевой рабочей силы. Но одновременно Китай развивался семимильными шагами, быстро перенимая производство и технологии, готовя миллионы ценных специалистов. И уже начал самостоятельно выходить на зарубежные рынки с инвестиционными целями и в поисках новых источников сырья. В Африке мы с ними уже начали понемногу толкаться плечами. Но конкретно для нас это был все же не конкурент. Дешевые ресурсы, широкая роботизация, закрытый рынок надежно оберегали нас от китайской конкуренции, а пул союзных стран и сателлитов давал достаточный рынок уже для наших собственных производств, в том числе по выносу трудоемких и низкооплачиваемых к развивающимся союзникам и сателлитам. В плане инфраструктурного строительства и прочих промышленных проектах мы серьезно выигрывали у азиатов, широко привлекая к проектам местную рабочую силу, чего китайцы старались избегать, завозя везде, где только можно, свою, что сильно раздражало получателей их инвестиций и кредитов. Китай просто не мог этого не делать, учитывая огромный избыток трудовых ресурсов в собственной стране. И мы тоже не могли не привлекать местных, только уже по противоположной причине, дефицита рабочих рук у себя. Но Запад очень надеялся столкнуть нас лбами. Это стало их особенно навязчивой идеей в последнее время. Вот только из этого вряд ли что могло получиться. В войну Китай не желал принципиально, ни в какую, распробовав все прелести чисто экономического роста, до исчерпания потенциала которого было еще далеко. Да и не с империей же, которая только что крупно обула Запад в Африке, им было бодаться. Получалось, Западу и нечем было особо нас уязвить, если только мы сами не наделаем каких-то глупостей. Мы же, естественно, и не собирались этого делать. И вот это затишье меня порой напрягало. Сам то Запад и не думал останавливаться в своем безумии с толерастией, мультикультурализмом и прочим зеленобесием. Эта, выглядящая суицидальной деятельность, навевала нехорошие подозрения. От безумцев можно было ожидать всего, чего угодно. От кошмарного для Запада 2008 года, на который пришлось одновременно и поражение в Африке и мощный экономический кризис, они стали понемногу отходить, а значит, снова усилится нажим на нас. Глава 19. Змеиный клубок. Загородная вилла, строгие кабинеты группы озабоченных джентльменов, расположившиеся в мягких креслах, уже не в первый раз обсуждали застарелую проблему. У императора вообще есть хоть какие-то слабые стороны, что мы могли бы использовать против него? Раздраженно задал вопрос один из присутствующих. Если и есть, то он их держит в строжайшем секрете. Нашелся кто-то с ответом. В отличие от всех своих предшественников, Александр очень щепетильно относится к своей безопасности. Все высшие чиновники по нисходящей регулярно подвергаются опросам на полиграфе. Служба личной императорской безопасности постоянно работает в режиме повышенной параноидальности. Любая измена карается с предельной жестокостью, прямо отражающейся на всех ближайших родственниках виновного, не исключая родственников самого императора. И хоть такие случаи исключительно редки, но их хватает для поддержания полной лояльности имперского правящего класса императору. Сам же он твердо придерживается принципа «империя превыше всего и благо империи в благо народа», за что любим всеми подданными, вернее гражданами империи. Найти предателей становится все сложнее и сложнее. Рост, процветание и воспитание делают эту задачу крайне трудной. А справиться с этой проблемой, иначе, нежели изнутри, видится задачей трудноразрешимой. Император практически не совершает ошибок. И даже то, что нам казалось когда-то глупостью, оборачивается ему на пользу и нам во вред. Обиженные же, которых можно было бы использовать, не имеют прямого доступа к монарху. Лица многих приобрели кислое выражение от этих слов. Особенно от осознания того, что все сказанное было правдой. Так может нам перестать противодействовать ему, а попробовать присоединиться? Раздался несмелый голос. Если нельзя победить врага, стоит присоединиться к нему, воспользовавшись его силой и успехом, а там, глядишь, удастся перехватить и управление. На высказавшего эту, во многом здравую идею уставились множество глаз и лиц, и большинство из них смотрели на высказавшего идею с явным неодобрением, если не сказать больше. Присутствующие давно отвыкли быть вторыми и присоединяться к кому-либо. Это они и их предки уже много поколений подряд были вершителями судеб планеты, и менять данный подход никто не желал. Более того, многим сама эта мысль представлялась кощунственной и противоестественной. Стать ведомыми, когда они достигли такого невероятного богатства и влияния. Нет, на такое большинство пойти было никак не готово. Слишком уж разнилось их мировосприятие и целеполагание в жизни, чтобы встать на вторые роли и превратиться в ведомых. Так недалеко было и до скатывания и вовсе на уровень обычных, пусть и крайне состоятельных обывателей, что страшило хозяев мира больше всего. Ведь если не они будут управлять жизнью, то это будет делать кто-то иной, и что может взбрести ему в голову, было даже страшно вообразить. Уж по себе-то они знали, опираясь на собственный опыт и практики, совсем не располагающие к доверию власть придержащим. Исключено. Проскрипел один из мастодонтов собрания. Александр не первый и, возможно, не последний из наших серьезных противников. Но где они все и чем закончили? За нами же опыт тысячелетия и преемственность многих поколений. Рано или поздно он свернет себе шею. Надо лишь внимательно следить и ждать, чтобы не упустить подходящего момента помочь ему это сделать. Его неуемные амбиции его же и погубит. Надорвется. Да, но в процессе он растратит такие колоссальные ресурсы, что мы окажемся на опустошенной земле, возразил другой, выжидательной позиции предыдущего. Я не думаю, что с ресурсами все настолько плохо, нахмурился оптимист. Но тем больше у нас оснований работать над сокращением лишних ртов, чтобы все не стало действительно плохо. Вот только это идет вразрез с политикой России, совершенно не думающей сокращать собственное население, в отличие от либерального правительства прошлого. А после объединения с Украиной, Белоруссией и Молдовой, в прошлом году, у них даже начался всплеск рождаемости. Население в эйфории. Коэффициент на одну женщину подскочил уже до 2,55, чуть ли не африканский уровень. Не драматизируй, Джордж, в Африке много выше, хоть и снижается, а усилиями тех же русских, этот процесс еще идет и с ускорением. Они сейчас проводят политику урбанизации в своих африканских провинциях, и это скоро скажется на рождаемости черных в их странах. То есть, Александр делает ту же работу, что и мы, только гораздо эффективнее, усмехнулся один из молодых членов закрытого клуба. Несколько человек озадаченно переглянулось. «Может, нам взять на вооружение его же тактику?» – вопросил все тот же человек. «Не говорите глупостей, Вильям. Это неокупаемый проект. На нем практически невозможно заработать». «А надо ли?» – усмехнулся молодой. «Я заказал одно интересное исследование по данной теме. Вам оно должно быть известно, если вы взяли на себя труд его прочесть. Так вот, собственно, строительные компании, контролируемые Никлотингами, которые в основном и занимаются данными подрядами, имеют прибыль в районе что-то около 1%. Мизер, конечно, отваживающий с рынка почти всех конкурентов, но все же не ноль. Но это только часть системы. Само строительство ведется в кредиты, хоть там процентные ставки еще ниже, благодаря специальной жилищной программе, но создает обширную массу долговых бумаг, которые поступают на рынок и связывают приличную массу сбережений внешних инвесторов, часть из которых бежит от нас и имеет тем самым куда вложить свои деньги. Никлотинги, в целом, делают на удивление мало долгов, предпочитая прямую эмиссию денег кредитной накачке. Им это и ни к чему, учитывая, что власть находится и так в их руках и нет необходимости в изощренных манипуляциях. Но если взять всю картину в целом, весь пул участвующих в создании жилья предприятий и финансовых институтов и организаций, в целом, там набегает до 5% годовой прибыли. Тоже не бог весть что, но объем. Так что мантра об убыточности их жилищного строительства не выдерживает никакой критики на поверку, а дополнительно, создает еще интересные финансовые инструменты для привлечения внешних инвесторов. Но почему у них тогда такое дешевое жилье? Раздался возмущенный голос. Высокие налоги на второе, третье и последующее жилье, пресекающие спекуляции на рынке, ограничение арендных ставок и прямое участие государства в предоставлении арендного жилья по льготным ценам. Прямое участие государства и императорской семьи в строительстве прямо заинтересованных в низких ценах, дешевые ресурсы и энергия, и минимальная бюрократическая нагрузка на строительство с ее сонмом разрешительных документов, пошлин, сертификатов и прочего непотребства, сильно удорожающего строительство, плюс льготное финансирование и субсидии из бюджета в сложных, но значимых проектах. Те, кто был хорошо в теме, снова поморщились. Дорогое жилье, да и прочая недвижимость, это был искусственно инициируемый тренд во всех развитых, да и не очень, странах. Дорогое строительство и прямо вытекающая из этого высокая стоимость недвижимости серьезно влияли на уровень богатства большинства влиятельных семейств, уже имеющих большой пул коммерческой недвижимости в собственности и стригущих с этого свой доход. Параллельно, это влияло на уровень доходов большинства остального населения, вынужденного отдавать львиную часть своих зарплат за аренду, или покупку своего жилья, лишая людей финансовой подушки и накоплений, делая более податливыми, зависимыми, вынужденными больше времени уделять погоне за деньгами. Но, что еще немаловажно, прямо влияя на демографию, это был комплексный процесс. Обезжиривая население дорогим, а часто и вовсе недоступным жильем, власти серьезно подрывали возможности людей к самовоспроизводству. На детей у многих просто не оставалось денег, либо погружала в серьезную нужду, если детей все же решалось заводить средняя семья, а часто, до этого и вовсе не доходило. Люди трезво оценивали свои финансовые возможности и отказывались от рождения детей. Так, по задумке власть имущих, изящно решалась проблема воспроизводства лишнего населения. И самое главное, они были тут как бы ни при чем. И вот один из членов их элитного клуба предлагает пересмотреть эту стратегию. Неприемлемо, резко высказался один из ярых сторонников данной программы. Ну почему же, не согласился молодой. По-моему, отличный способ укрепить страны Запада, убрав лишние обременения с рынка создания новой недвижимости. Или вы хотите и дальше проигрывать идеологическое противостояние с Никлотингами? Их популярность в Европе и Америке постоянно растет, особенно, Когда люди узнают, сколько стоит в России жилье, даже в сравнении со средними зарплатами, если так дальше пойдет, Европа упадет в руки никлотингов без единого выстрела. В Германии их партия набирает с каждым годом все больше и больше голосов, а некоторые и вовсе бегут в империю и в Венедию. Да и черт с ними. Кто-то высказался в сердцах, вот только последнюю мысль разделяли далеко не все. В принципе, эмиграция из страны, в плане сокращения населения, с одной стороны виделась несомненным благом, если смотреть на проблему в долгосрочном плане сокращения населения. Но с другой стороны, это грозило привести к дефициту квалифицированной рабочей силы и молодежи. Уезжали то самые активные и образованные, но самое главное – количество потребителей, что было немаловажно для очень многих. Доходность недвижимости прямо зависела от количества народа на означенной территории. Чем выше плотность, тем выше доход. А ограничивая предложение на рынке новой недвижимости, читай жилья, можно было без всяких вложений еще больше повышать доходность от своих активов. Это же экономило невосполнимые ресурсы на строительстве нового жилья. Естественная же убыль населения прекрасно компенсировалась мигрантами, причем с запасом. Таким образом, развитый мир получался этаким эффективным комбайном по переработке людей в прибыли корпораций, постоянно пополняемые извне. Стратегия дорогой недвижимости помогала достигать сразу двух целей: снижение воспроизводства людей, читай, депопуляции, а массовая миграция, компенсировавшая первую, получение высоких прибылей. Вот только в глобальном плане этот отток собственных мигрантов работал на общую идею депопуляции не очень, вернее, никак не работал. Эмигранты из Европы просто получали возможность потратить те же ресурсы в России, дав пусть и небольшой, но доход ненавистной восточной монархии, да еще добавив ей свой трудовой и демографический потенциал, наращивая ее экономическую мощь и получая более благоприятные условия для самовоспроизводства. Было обидно и неприятно, что кто-то другой зарабатывает на их ресурсе, да еще ломает хорошо отлаженную глобальную игру. В то же время, следовало помнить о запущенной в клубное общество идее нового и серьезного военного противостояния с растущим восточным соседом. Сделать это руками раздираемой противоречиями и разными разлагающими сознание масс левацкими и толерастическими идеями Европы, было довольно проблематично. Война требовала ровно противоположного, сплочения всего народа, единства и удовлетворенности существующим порядком, который бы хотелось защищать. Пока эта идея еще обсуждалась, но градус левацкой пропаганды и поток мигрантов с юга и востока решено было временно притормозить. С последним были согласны далеко не все. Отдельные структуры продолжали яростно топить за мультикультурализм, прием неограниченного числа беженцев, свободу различных девиаций, разлагающих и атомизирующих общество, которым становилось гораздо легче управлять. В хаосе разложения было куда легче осуществлять задуманные программы, среди которых депопуляция и тотальный контроль над жизнью простых обывателей были основополагающими. К тому же, поток мигрантов из развивающихся, бедных стран отлично компенсировал естественную убыль населения, продолжая обогащать коммерческую составляющую власть имущих. А сами мигранты служили отличным громоотводом от истинных виновников всех бед, погружающегося в хаос и деградацию общества. Известная максима «разделяй и властвуй». При серьезной же нужде всегда можно было натравить одних на других. Высшая элита Запада уже давно пришла к консенсусу о необходимости сокращения населения Земли и постановки оставшейся ее части под строгий, тотальный контроль, к чему последовательно продвигалась, сметая все преграды. Для процветания той горстки власть имущих было давно подсчитано, хватит пары сотен миллионов, ну максимум, полумиллиарда человек. Делить землю с толпами совершенно лишних нахлебников, пожирающих ценные ресурсы, которые элита видела только для себя, они явно не собирались. Другое дело, что прийти к тому идеальному состоянию мира, что они видели для себя, было не так просто. Далеко не все были согласны уступить власть над планетой кучке избранных, среди которых не было их самих, да и просто альтруистов еще хватало, для кого интересы нации и своего народа были отнюдь не пустым звуком, для кого свой народ был не просто ресурсом, а смыслом существования, о котором следовало заботиться и развивать. На протяжении десятков, а некоторые семьи и сотен лет, шли к своему идеалу абсолютной власти и доминирования на планете, последовательно уничтожая конкурентов, походя сметая целые народы и страны, делая все, чтобы приблизить свою мечту абсолютного господства. Пусть не единоличного, что было малореально, но в рамках узкого, закрытого клуба избранных, мало отличимого от такого. В этот закрытый клуб готовы были даже пригласить тех же Никлотингов, даже в высшую элиту закрытого клуба, единственно, с условием, что они поделятся властью на своей территории. Иметь такого монстра в своих рядах, сосредоточившего в своих руках политическую и финансовую власть, никто не был готов. Все были примерно равны, и никто не имел абсолютной власти над другими. Все ради приближения заветной мечты. И вот, когда она уже грезилась на горизонте, на пути возникло очередное, смертельно опасное препятствие, особо неприятное тем, что не желало ни идти на сотрудничество, ни исчезать со временем, как предыдущий усатый властитель почти той же территории, изящно устраненный с пути и замененный крикливой бездарностью. Это новое препятствие совершенно осознанно и деятельно готовило себе преемника, даже невзирая на то, что до собственной естественной кончины, на что можно было бы надеяться, но, к сожалению, совсем не скоро, ему было еще далеко. С монархами это был самый идеальный выход. Со смертью очередного правителя, в такой, сильно централизованной системе, как правило, менялся и курс страны. А с новым обычно удавалось либо договориться, либо воспитать как надо. Но не с этим, да и подобраться к нему, чтобы радикально решить проблему, было весьма проблематично. Император России, по всем признакам, очень щепетильно относился к своему курсу, отдающему, то ли альтруизмом, то ли жаждой единоличной власти своей семьи над будущей землей. Здесь мнения расходились, так как имелись признаки того и другого. Император много внимания уделял воспитанию и подбору не только своего окружения и высшего правящего слоя страны, но и воспитанию своих наследников, которыми, как оказалось, являются не только дети его законной супруги. Так, что даже какая-нибудь радикальная мера в отношении самого властителя ненавистной империи вовсе не гарантировала благоприятной смены курса. Экспансионизмом и реваншизмом, особенно в последние годы, пропиталось все имперское общество восточной деспотии, не исключая ее элиты, уже не мечтавшей просто присоединиться к полуцивилизованной верхушке Запада, а сама мечтавшая занять центровую позицию на планете. Успехи в экономике и политике последнего времени давали веские основания для них рассчитывать на это. «Я не вижу других альтернатив, кроме войны», – высказал витавшую в воздухе мысль один из членов клуба. «Мы сейчас не готовы», – высказался другой. «Нам нужны союзники», – добавил третий. «Китай», – предположил четвертый. «Крайне сомнительно», – засомневался еще один. «Китай сейчас быстро набирает обороты в экономике, и он вряд ли захочет поставить все это под удар ради сомнительных перспектив войны с северным соседом. Не сейчас, когда у них все и так хорошо и становится с каждым годом только лучше. Китай и сам, в перспективе, может стать такой же угрозой», – заметил очередной член клуба. «Они слишком быстро растут и так же быстро учатся. Зато, значительная часть их элиты настроена на сотрудничество именно с нами, а не с Россией. Зарабатывают то они на нас. На этом можно неплохо сыграть. Те, кого вы называете дружественной нам элитой, обычные торгаши, не воины. Будет очень сложно убедить их пойти на серьезную конфронтацию с северным соседом. Но работать в этом направлении надо. И не стоит сбрасывать со счетов Японию». Александр во время переворота в России отвесил самураям изрядную оплеуху своим ультиматумом. Они не забыли того унижения. Естественно, Япония в деле. Куда ж они денутся? Все равно, раскачать восточных азиатов будет непросто и уж точно, не быстро. «Господа, мне кажется, или мы забываем об огромном исламском мире, у него огромный потенциал». «Без сомнения, потенциал огромен. Вот только на пути его серьезной реализации с нашей стороны лежит Израиль». Представители клуба запереглядывались между собой. Еврейская составляющая среди его членов была традиционно очень весома. Таки в любом случае, надо начинать эту работу. Иерусалим от нас никуда не убежит. Уж рассорить то русских с мусульманами, нам в любом случае по силам. Глава 20. Кирпичики имперского строительства. «Саша, это трындец. Ты не представляешь, с какими трудностями мы сталкиваемся при освоении уже трех имеющихся королевств. А ты хочешь дать добро на присоединение еще двух. Брат Николай был реально возмущен и не скрывал этого, и я его даже где-то мог понять. Все-таки это он выполнял в Африке роль моего главного наместника в ранге вице-короля, разгребая все проблемы и занимаясь развитием доставшихся нам территорий. На начало этого, 2012 года, население одной только Гвинеи и Виндин уже возросло до 4 миллионов с менее чем 2. В Гамбии также перевалило за 4 миллиона. Там такая конфигурация границы, что ее просто нереально прикрыть, народ валит из Сенегала толпами. Даже до островов каким-то образом добрались больше четверти миллиона. Мы уже едва справляемся с этим наплывом. Криминогенная обстановка опять же ухудшается. Если так дальше пойдет, о туристах и независимых инвесторах можно будет забыть. Да, с новыми африканскими провинциями монархии Никлотингов возникли непредвиденные трудности. Потенциальные мигранты, вместо Европы и Америки, получили новый объект притяжения, куда более близкий и доступный. Да еще наши западные противники стали изо всех сил продвигать эту тему в сопредельных странах, агитируя народ к переезду. Их расчет был предельно понятен: перегрузка нашей системы в плане интеграции таких огромных масс народа. И надо сказать, основания у них для этого были. Даже наша сверхамбициозная программа инфраструктурного строительства, призванная поглотить толпы мигрантов, начинало постепенно захлебываться от такого наплыва. Большинство-то мы, конечно, интегрировали. Масштабные стройки требовали миллионы рабочих рук. Но среди мигрантов хватало и просто халявщиков, любителей красивой жизни в легкую, не напрягаясь, особенно, будучи осведомлены о многочисленных льготах и выплатах для граждан новых монархий. А вот тут, мы уже не собирались играть в толерантность и проявили жесткость. Никакой халявы и дармовых выплат мигрантам больше 3 месяцев, не предусматривалось. Либо работай, либо вон из страны. Еще, как вариант, тюрьма. Только не европейская, со всеми удобствами, а африканская. Не полный треш, но и ничего хорошего. Граждане новых монархий в этом нас полностью поддержали. Особенно когда им объяснили, что халява для всех может обернуться снижением выплат уже для них. В таких условиях, сами наши новые черные граждане готовы были пинками выгонять иностранных понаехав из своих стран. Для многих мигрантов было, конечно, большим разочарованием узнать уже на месте, что вся та халява, принятая в новых королевствах, что им ранее расписывали, касается только граждан новых монархий, а не всех жителей. Получить же вожделенное гражданство можно было только отслужив в иностранном легионе 5 лет, обладателем дефицитных специальностей, отработав в королевствах не менее тех же 5 лет, либо женившись, или выйдя замуж за гражданина и произведя на свет общего ребенка, но не ранее чем через 5 лет нахождения в браке и при условии отсутствия уголовных преступлений. Большинство спокойно смирялось с этим, начиная ударно трудиться на стройках, благо платили здесь не в пример больше, нежели в соседних странах. Некоторые, те что помоложе и поамбициознее, шли в иностранный легион, благо, самая кровопролитная фаза войны была в прошлом. Хотя, несмотря на вроде как мир, сидеть без дела легиону не приходилось. Кого-кого, а бармалеев в Африке хватало, особенно в необъятном Сахеле у наших союзников. Иностранный африканский легион собственно и поддерживал стабильность в этом необъятном регионе и не сидел без дела. Местные правительства были откровенно для этого слабоваты, а мы, в свою очередь, старались не укреплять вооруженные силы африканских союзников, а поддерживать их своими войсками, держа их постоянно в форме и обкатывая на практике. Это было куда выгоднее со всех сторон и не давало развиться в не самых умных головах местных лидеров разным вредным мыслям. Из-за этого африканский легион уже далеко перерос за отметку в 100 тысяч. Но зато это позволило нам вывести из Африки львиную часть войск метрополии. Расширение наших королевств на Сьерра-Леоне и Либерию поможет размазать поток мигрантов по большему числу стран. Привел я уже известный брату аргумент. Сейчас они пользуются куда меньшей популярностью, а принять в себя могут гораздо больше народу. Мы бы не вели речь о преобразовании этих стран в королевство, если бы их экономические проблемы можно было решить без этого. Эти страны просто не способны в своем нынешнем статусе дальше наращивать кредитную задолженность. Они в ней и так по уши. А в новом статусе, да перейдя на нашу валюту, эта проблема сразу снимается. Пусть не полностью, но в значительной степени. А там еще столько всего строить. В независимом статусе, они такое никак не тянут. К тому же, Тем самым, мы наращиваем собственный демографический, экономический и ресурсный потенциал, вырывая из лап противника его же. Вот уж кого нам не хватало в плане демографии, так это негров. Скептически хмыкнул брат. Согласно улыбаюсь. Эти королевства все равно остаются полуавтономными в нашей унии. Если все пойдет так, как надо, никакого наплыва негров в империю не будет. У нас и в европейских королевствах с этим есть некоторые ограничения, пусть и крайне незначительные. Брат снова хмыкнул на это замечание. Те межстрановые ограничения, что еще оставалось в наших европейских владениях, были уже чистой формальностью. Да и то, больше в отношении Венедии, самой развитой в унии имевшей, пока отдельного монарха, больше было различий в плане экономики. Россия перла вперед бешеным локомотивом, пользуясь ресурсным изобилием. Остальным это доставалось несколько дороже. Мы специально это делали для большей привлекательности главной страны унии, для стимулирования желания интеграции в мозгах граждан, пока еще формально, независимых королевств. Самостийников еще хватало, но мало-помалу, количество желающих объединения начинало во всех странах перевешивать. Пенсии, зарплаты, пособия и прочие субсидии в империи были самыми большими, и разница постепенно увеличивалась, стимулируя интеграционные мысли в головах наиболее упертых. Россияне же в силу врожденного имперского менталитета были не прочь присоединить к себе братские народы, даже поступившись немного собственным благополучием, что для остальных было куда весомее. Да и ностальгия по единой стране у многих никуда не делась. Идеи объединительных референдумов уже рассматривались во всех странах. Все эти процессы, естественно, шли не сами по себе, а полностью нами инспирировались, готовились и велись, тщательно отслеживаясь на всех стадиях процесса. Подбирались люди, выплачивались гранты, поднималась волна в СМИ. Сторонники интеграции давили на всех парах. Успехи же в экономике и политике полностью уложились в это стремление к интеграции. Даже в Грузии эта идея постепенно набирала обороты. Тем более, что мы прозрачно намекнули, что это единственный путь возвращения утраченных Абхазии и Южной Осетии. Тех, естественно, никто спрашивать не собирался. С ростом политического и экономического могущества, дружелюбие грузин к России медленно, но верно менялось в нужную сторону. Мы лишь в небольшой степени способствовали этому. Впрочем, как у всех соседей, как ни крути, а Грузия в составе империи, или просто, как дружественная России республика, была гораздо приятнее, нежели как плацдарм НАТО и место размещения вражеских баз и всяких мутных лабораторий противника. Болгарию и Словакию нам с успехом удалось вырвать из-под западного влияния. Югославия, сохранившаяся в составе Сербии и Черногории, так была нашим союзником, поддерживаемая нами. К союзу с нами дрейфовали Македония и Венгрия. Первой мы гарантировали поддержку против албанских сепаратистов, прочно закрепив эту республику за собой. Никакого жевания соплей. Жесткие зачистки сепаров при поддержке имперских войск сделали республику тихой и спокойной, параллельно сократив албанское население. Одновременно были введены крупные полицейские силы Сербии в Северное Косово, а венецкие и российские миротворцы там и так уже были, никто их оттуда не выводил, и именно они контролировали аэропорт Приштины. Так что у сербов была прочная крыша, и прорабатывались вопросы по полному выжиманию из края сил НАТО, успевших там прописаться. Юридически, сербы были в своем праве, а военную крышу мы им обещали предоставить. Страна была включена в имперский оборонительный блок, в который вошли еще и Болгария с Македонией, обеспечив нам прочный военный коридор и размещение уже российско-венецких баз. Первую репетицию возврата Косово мы уже провели менее года назад, во время натовского разгрома Ливии. Югославия предоставила свои аэродромы ливийским ВВС, которые воспользовались случаем, чтобы нанести массированные бомбовые удары беспилотниками по натовским аэродромам и базам в Италии, Албании и Косово. В последнем, начисто уничтожив всю вражескую авиацию и серьезно раскурочив прочую инфраструктуру, за малым не дошло до серьезного конфликта уже в Европе. Европейские участники альянса потребовали сдать назад. Италия вообще вышла из программы умиротворения Ливии, поняв, кому в первую очередь достанется. Каддафи это, конечно, не спасло. Америка и Британия закусили у дела и довели свержение одиозного диктатора до логического конца. Но нам удалось протолкнуть в лидера и поддержать своими ЧВК его сына, оказавшегося гораздо более вменяемым и договороспособным. Однако от масштабных разрушений страну это не спасло. Гражданская война полыхала в ней вовсю, щедро подкармливаемая спонсорами из-за океана и с островов. В соседних Тунисе и Египте тоже было неспокойно. Последний, под властью пришедших в нем братьев-мусульман, вовсю поддерживал людьми и оружием различных бармалиев в Ливии и пытался, в Сирии, служа отличным плацдармом для кукловодов с Запада. А вот в Сирии, у кукловодов случился серьезный облом. Нет, там тоже вспыхнуло, но нам удалось быстро и качественно задавить эту вспышку, и страна избежала того ужаса, что случился в моей реальности, а заодно, зачистили наиболее взорвавшихся и одиозных политиков и чиновников, погрязших в коррупции, сильно осложнявшие наше взаимодействие и бесивших население. Волна цветных революций прокатилась практически по всем арабским странам, исключая монархии залива, хотя и там потряхивало. Но в ключевых, нам удалось удержать ситуацию. Да и местные лидеры, кто проявил необходимую твердость и адекватность, смогли удержать ситуацию в руках.